гаворыць радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Пра беларускасць мовы і кантэксту Міцкевічавай паэмы «Дзяды» сёння будзе гаварыць Вінцук Вячорка. Мы прапануем таксама спецыяльны выпуск праграмы «Свабода ў турмах». Гэта вашы водгукі на тэму «Чаму за краты ўсё часцей трапляюць падлеткі». На пачатку праграмы актуальная дыскусія за круглым сталом пражскага акцэнту. Якімі будуць адносіны Беларусі і Расіі пасля прэзідэнцкіх выбараў? Ці з'явіцца ў Беларусі расійская авіябаза? Як на стасункі паміж Мінскам і Масквой уплывае паляпшэнне адносінаў паміж Беларусю і Еўразвязам? Ці з'явіцца ў Беларусі палітычная сіла, арыентаваная на Расію? Гэтыя пытанні ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць беларускія аналітыкі Дзяніс Мільянцоў і Арсень Сівіцкі і расійскі палітолог Андрэй Суздальцаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Як пасля сёлетніх выбараў у Беларусі будуць складавацца стасункі паміж Беларусю і Расіяй? Ну, вядома, вынік прэзідэнцкіх выбараў у аўтарытарных краінах не тое сябе нечаканасцяў, але тым не менш нярэдка менавіта такія выбары робяцца, так бы мовіць, паваротнай кропкай, кропкай біфуркацыі, пачаткам новага этапу ва ўнутранай і знешняй палітыцы. Балазе падчас гэтых выбараў, сувязі з гэтымі выбарамі, адбылося некалькі падзеяў, якія, ну, так бы мовіць, істотна закранаюць беларуска-расейскія стасункі ці наўпрост, ці ўскосна. Першы сюжэт, зразумела, авіабаза. Сюжэт не новый, не новая і пазіцыя беларускай апазіцыі ў стаўленні да яго. Але новым была рэзкая і двойчы паўтораная пазіцыя Александра Лукашэнкі. На гэты конт пазіцыя, як мы ведаем, адмоўная. Як, на ваш погляд, гэты сюжэт будзе развівацца далей? Ці ўзнікне ўсё ж такі база? Якія наступствы будуць, калі яна ўзнікне, і, адпаведна, калі яна ўсё ж такі не ўзнікне? Дзяніс. Я думаю, што тое, што сказаў Лукашэнка, дзе фактычна адмовіўся ад гэтай базы, гэта не канец гэтага працэсу, гэта самы пачатак гэтага працэсу, гэта азначае, што гандаль толькі пачаўся, і Лукашэнка ўвесь час сранікалі, мы ўспадаемся ў гэтую гісторыю. Для базы ён амаль 2 гады адмоўчваўся і сильна нічога такого не заяўляў, што база будзе, дзе яна будзе, якім на фармаце будзе, наадварот, казаў пра тое, што Беларусі патрэбны самалёт і не пілот. То бок ён тут паслядоўны. Якім чынам будзе развівацца далей сітуацыя, тут ад Беларусі, ад самого, напэўна, прэзідэнта не вельмі шмат залежыць, хоча гэта залежыць сітуацыя ад знешнепалітычнай кан'юнктуры і кан'юнктуры бяспекі. Напрыклад, калі далей будзе эскалацыя паміж Расійскай Федэрацыяй і Захадам, адпаведна, гэта пытанне базы ўжо не двухбаковае пытанне беларуска-расійскіх адносінаў, гэта пытанне адносінаў Расіі і НАК. І гэта азначае, што калі сітуацыя будзе пагаршацца у стасунках, то Беларусь будзе вымушана заняць чыюсьці пазіцыю, натуральна, яна займе пазіцыю расійскую. Гэта азначае, што база так ці інакш будзе ў Беларусі. А калі будзе адбывацца деэскалацыя, або нібы стасункі будуць на такім узроўні, якім яны зараз, там сітуацыя разбаўляецца тым, што Расія удзельнічае ў аперацыі ў Сірыі, адпаведна, украінская тэма троху адыходзіць на іншы план. І хутчэй за ўсё ў такім варыянце будзе нейкі кампрамісны варыянт з гэтай базай. Магчыма, гэта будзе нейкая сумесная база, падагодная, залежыць ад таго, якім чынам будуць развівацца стасункі не ў Беларусі з Расіяй, а ў Расіі з Захадам. Андрэй, а які ваш прагноз і вот патлумачце такую сітуацыю? Ну вот, як сказаў Дзяніс, што гэта не надта ад Лукашэнкі і залежыць. Можа так скласціся, так бы мовіць, зоркі, што давядзецца. А навошта было вот так публічна казаць сваю адмоўную пазіцыю? Ну мог бы сказаць, ну мы вядзем перамовы, ну мы яшчэ пагаворым, абмяркуем. А вот ён сказаў, як бы не, нам это не трэба. І тады, калі база ўзнікне, то будзе як бы ў яго такое дурнава крыху становішча. Ён казаў, не трэба, а она ўзнікла. Ну, в жизни Лукашенко, политическая жизнь Лукашенко, таких случаев было немало. Но в данном случае, когда он сказал нет, он выполнял четкий, сказать, план, дорожную карту, связанную, конечно, с выборами, то, что признание выборов Западом рассчитывал, то, что это касается последний этап, то, что базы российской не будет. Пока рассчитывать, что база как-то появится, было бы неосмотрительно. По-видимому, базы не будет. Действительно, он хотел бы вступить в какой-то длительный диалог, выторговать что-то, как всегда, но здесь тут позиция России есть, потому что Россия воспринимает как, что база, в общем-то, нужна немалой степени своим белорусам, если не сильно так заявляют. Если, так сказать, возникает вопрос, то, что дайте на просто самолеты, Россия не даст самолеты, потому что этот самолет, как требуется, это более 50 миллионов долларов одна штука. 24 самолета, это, извините, огромная сумма, и почему давайте белорусам, которые нельзя, куда есть, куда эти самолеты делаются потом, ну, только в Китае. Уже такие случаи были. Это первое. Второе, есть Калининградская область, которая находится более далеко на запад, и которая перекрывает, в общем-то, северо, все проблемы, связанные с одним из четырех баз в Польше. Третье, конечно, поразило заявление министра обороны Беларуси, который сказал, что, в общем-то, для противостояния четырем базам в Польше не нужны самолеты, а мы бы хотели бы взять, как он сказал, другую технику. То ясно, что это «Искандер». Может, что там с полонезом белорусским не очень получается, но, в общем-то, надо «Искандера». То есть, ну, такой торг. Или самолеты дайте, или «Искандера» дайте, но, понимаете, по умолчанию, что, собственно, Россия должна дать. В этот момент очень любопытно, потому что совместная база, как компромисс, не получается, потому что если делать совместную базу, тогда не только не белорусская территория будет делать, а деньги там, ну, за Уралом. А во-вторых, надо давать тогда такие же технические самолеты, как и белорусам, и россиянам. Снова белорусам надо давать самолеты, потому что они купить не могут. Я читал некие тексты, что на вот про эту базу, коли она будет российской, да, мелося на увазе, что якобы ключ все равно застанется в руках Лукашенко. То есть он будет давать дозвол на взлет. Это так? Это вариант на столе? Ти на столе такий вариант, что якобы база кавалочек России. Российских головнокомандующих вызначая, коли взлетать, кому взлетать и куды взлетать. Это, извините, из Конституции Российской Федерации передавать какому-то наши боевые части российские под командование других, так сказать, глав государства, это вообще невероятная вещь. Такого невозможно, хотя Лукашенко считает, что это невозможно, потому что он постоянно затаскивает российские боевые части или парад на Минске. Это его личные такие, сказать, отшевления в голове, свои тараканы в голове, видите, главнокомандующие от Камчатки до Бреста. Я думаю, что окончательное решение будет приниматься на ближайшие встречи, потому что или Россия решает проблему позитивно, база открывается, она под российским командованием. Компромиссные варианты возможны, но очень сомнительные. На самом деле, не будет маскировать то, что база будет российская, будет просмотр российский, обеспечение российское, зарплаты российские, все российское. Арсений, який ваш прогноз? Вот Андрей сказал, что отсутность базы – это умова признания с боку Заходу. Ну вот выборы не признанные. Мы ведаем, какие высновы дали назиральники АБСЕ. Чакать, что Меркель позвонит Александру Егоровичу, повиншуя с перемогой на выборах. Ну, на вот посол шведский не повиншевал. Так что, значит, база будет? Коли это было умовой признания, а признания не будет? Я бы не сказал, что отсутность базы была одной из умов признания этих выборов. Худшей отсутность базы – это такая подстава для нормализации стосунков помеж Белоруссией и нашими заходними партнерами. Перш за все, это связано с тем, что, ну, по сути, некоторые заходние страны разглядают Беларусь в контексте новой холодной войны, как своеобразного донора региональной безопасности и стабильности. И зрозуміло, что в випадку з'явлення російської авіабази на території Білорусі, некоторые наші заходні партнери, перш за все, прибалтійські, центральноєвропейські країни і США, вони просто переглядять своє ставлення до Білорусі і до процесу нормалізації. Бо, ну, як мені здається, сьогоднішній процес нормалізації ґрунтується на тим, що ми притримуємося такої нейтральної з воєнно-політичного бачення нейтральної позиції. Арсеній, я вас перепиню. Якої нейтральної позиції? Білорусь, чалець АДКБ. Это нет, военный это союз. Как можно быть в военном союзе и быть нейтральным? Ну, в моей справе, не глядя на то, что мы и в складе АДКБ, и так само у союзной державы, тем не менее, как бы наши позиции довольно истотно отрознивались не только по украинскому кризису, але и по кризису помеж России и Грузии в 2008 году. И таму наш удзел у гэтых арганізацыях не выклікае нейкіх аўтаматычных пазіцый. Лукашэнка даў некалькі разоў публічна гарантыі таго, што ўварванне з тэрыторыі Беларусі войскаў трэціх краін у тыя дзяржавы, з якімі мы мяжуем, немагчыма. І па сутнасці гэта фіксацыя нейтральнай пазіцыі з ваенна-палітычнага пункту гледжання. Гэта ўважылі на захадзе, асабліва ў ЗША, для якіх зараз пытанні бяспекі іграюць вельмі сур'ёзную ролю, асабліва бяспекі прыбалтыйскіх краінаў, а не толькі Украіны. І таму яны заўважылі гэтую пазіцыю, і пачаўся працэс нармалізацыі яшчэ задоўга да выбарчай кампаніі. Вот мы перайшлі ўжо да нармалізацыі. Вядома, ўжо зроблены ці анансаваны адзін крок у гэтым накірунку, а менавіта замарожванне візавых санкцый на чатыры месяцы. Вот якія наступствы гэтага кроку, гэтай змены становішча на беларуска-расейскія адносіны? Ну, вядомая заява міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаўрова, зробленая 10 месяц таму, які сказаў, да мы, в прынцыпе, не супраць, ну, хай, так бы мовіць, мірыцца, санкцыі это кепска, але, ну, вот, тым не менш, як это можа адбіцца на двухбаковых адносінах? Зразумела, што Беларусь ніхто не запрашае ў НАТО, ніхто не запрашае ў Еўразвязь, але з іншага боку, вот та сітуацыя канфрантацыі паміж Расіяй і Захадам, ну, сапраўды адкрывае магчымасці для розных варыянтаў гэтай нармалізацыі. Яшчэ раз, як гэта адаб'ецца на стасунках паміж Менскам і Масквой? Арсеній. Мне здаецца, што хутчэй за ўсё гэта будзе адмоўна ўплываць на нашы стасункі з Расіяй, і акрамя заявы міністра замежных справ была і заява главы камітэта дзяржаўнай думы па знешніх справах спадара Пушкова аб тым, што па сутнасці зняцце санкцый з Беларусі гэта спроба Захаду уцягнуць Беларусь у нейкую антырасійскую геапалітычную гульню. І таму я б сказаў, што нармалізацыя адносінаў паміж Беларусю і Захадам перш за ўсё будзе ўспрымацца як пагроза для стратэгічных інтарэсаў, для ўплыва расійскага тут. Мне здаецца, што гэта будзе ўсё больш і больш выклікаць нервовую рэакцыю з боку нашых расійскіх калег. І на самой справе, вось у гэтым кантэксце, не выпадкова і сам сюжэт з авіабазы з'явіўся, бо адна з мэтаў гэтага сюжэту ў тым ліку вось падарваць той базіс, падмурак, на якім грунтуецца і наша нармалізацыя стасункаў з заходнімі краінамі. А па-другое, гэта такі вельмі карысны выпадак для таго, каб апраўдаць новы курс адносна Беларусі і персанальна Лукашэнка ўнутры Расіі. Бо відавочна было, што Лукашэнка адмовіцца ад падпісання гэтага пагаднення. Але гэта вось такі карысны выпадак для таго, каб легітыміраваць вось новы курс, больш жорсткі, больш ультыматыўны, як адносна Беларусі, так і персанальна Лукашэнка. Слухайце «Праскі акцэнт». Тэма выпуску, якімі будуць адносіны Беларусі і Расіі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Андрэй, і ваша ацэнка, як гэтая нармалізацыя паўплывае на стасункі паміж Беларусію і Расіяй? Урэшце рэшт, ну, знялі санкцыі. З чаго тут перасцерагацца там? Як напісаў Пушкоў? Вот, можа быць, больш будзе такая пазіцыя, як, скажам, сфармуляваў Лаўроў, ну, прынамсі афіцыйна. Ну, нічого страшнага, добра, міріцеся, далёка вы не ўйдзёце са зразумелых прычынаў. Ну, канешне, я быў бы бліжэй, канешне, пазіцыі Лаўрова, потому што в любом формате санкцій плохо. Тем более, что вот санкции против Беларуси, они долгие годы отравляли, в общем-то, частично и российско-европейские отношения, и западные, потому что Тихо-Диэт, когда еще были у них личные отношения с Европой, Россия всегда приходила брать Беларусь плачет покровительство, говорит, что успокойтесь, там не такой там режим там варварский, там не такой уж средневековый. И вот это постоянно такая вот была, это называлось сотрудничество международных организаций. Поэтому мобилизация в данном случае, ну, здесь больше плюсов для России, чем минусов. Минус в том, что мобилизация проходила на антироссийском фоне, конечно, что, в общем-то, господин Синичкин сказал правильно, то, что это за счет российского вектора. То есть, вот, видите, Лукашенко выходит из-под санкций, а на Россию санкции, сказать, не снижаются, может даже еще увеличиться. Ну, такое противопоставление, знаете, попытаться нас расколоть. В этот момент есть, но Россия не такая, как-то исполнилась, которая совершенно спокойна, учитывая то, что все-таки экономическое влияние России, да и политическое, на Беларуси огромно. В общем-то, это есть возможные такие вот прогнозы со стороны наших коллег из Минска о том, что надо как-то Россию смириться с тем, что случае нормализации отношений с Западом не забудет как-то опираться на поддержку здесь Европы, такой, знаете, плечо такого перевернутого Януковича. Поэтому сказать, что надежда на это очень слабая, потому что Россия, конечно, с этим не смирится. Но сказать так, что вот курс как-то поменялся в отношении Лукашенко со стороны вот российского руководства, я бы еще никто не сказал бы, потому что он сформировался последние, наверное, лет 5, на моей памяти, когда я хожу в Москве. Он, в принципе, очень стабилен, и Лукашенко хорошо известен, его действия вполне прогнозируемые, и, возможно, Денис, и ваш прогноз, вот так бы мовить, помеж Лавровым и Пушковым. Андрей вот сказал, что уплыв России велизарный, але до опошнего часа уплыв России был не просто велизарный, он был фактично монопольный. А тут может стать не монопольный, хотя и доминовный. Вот это не как будет уплывать? Я думаю, что на уровне белорусского и российского все судом разумеют, что нигде нет переориентации на Запад, тем больше, чем про вступление Беларуси в НАТО и Евросоюз, а где говорка выключена про нормализацию относин, то бок проведение ее до полной нормы, это означает, что может быть некий там некая домова подписана рамочная, что не может быть санкций, и повинны быть, конечно, Беларуси и ЕС нормальные глубоко отдосно. Это то, каким чином дипломаты разумеют нормализацию между Белоруссией и Европейским Союзом. А у высотков массовой информации российских, участки российских политиков, генералитета абсолютно иначе подход, недовольственное раздражнение, недовольственная боязнь того, что Беларусь неким чином оторвется от России, а может быть, не выйдет интеграционных проектов, але будет больше сближаться с Заходом и его евроатлантичной ситуацией. И вот как раз российское терроризм, российский урад, они могут выкористовывать вот такое разумение у головах, у генералов, у политиков для того, как тиснуть далее на официальный мир. Але тут еще такое питание, что у самого насельніцтва расійскае досыць такое неадназначнае ад гэтага ўсяго стану, і вот вяртаючы на апошнія пытанні форма, навязаецца нават рост прыязнасці расійскіх грамадзян да Беларусі і да прэзідэнта Лукашэнкі. Яны вераць, думаюць, што зараз адбываецца якраз не пераарыентацыя Беларусі на Захад, а наадварот, што Беларусь становіцца больш блізкай да Расіі. І вот это вот такі таксама вельмі цікавы фактар, на які можа абапірацца ў тым ліку і беларускае кіраўніцтва, калі яно якраз такі вот залагоджвае сваіх суседзяў, кажучы, што ніякай не адбываецца пераарыентацыя. Я не зусім згодны з тым, што колькасць варыянтаў формаў нормалізацыі павялічваецца на фоне состояния России и Захода, чтобы она уменьшается, тому тут поводит себя неосторожно и будет далеко поводить себя осторожно. С одного боку налаживающие это двухбоковые отношения без, конечно, переориентации, но с другого боку еще успокоиваются российские люди, и политики, и дипломаты, тем, что на самом деле это нормальный процесс. Россия сама записала, что Беларусь нормализовала отношения с Западом, и ничего тут такого некой пагрозы для Российской Федерации нема. Вот про гэта я і хачу пагаварыць далей. Наступнае маё пытанне часткова звязанае з тым, пра што вось вы зараз гаварылі. Ну, на гэтых выбарах фігура Мікалая Ўлаховіча некаторымі разглядалася як фігура такого тэставага кандыдата на, так бы мовіць, замірэнне ўзроўню прарасійскіх сімпатый. Ну, этот персанаж аказаўся хутчэй камічным, і врэшце рэшт, дарэчы, апытанне ў Беларусі же показали, что самым пророссийским электоратом володал той кандидат, який і все папярэднія выборы володаў, менавіта Александр Лукашенко. Але тым не менш, на ваш погляд, ці магчыма пасля выбараў з'яўлення ў Беларусі некай такой выразнай палітычнай сілы, зарыентаванай на Расію? Ну, у нас пра расійскімі сіламі часам называюць самых розных. Ну, маецца на ўвазе, вот так бы мовіць, Путін, наш прэзідэнт, за рускі мір. Дзяніс. Я думаю, што верагоднасць палітычнай сілы і з'яўлення яна раней была больш, чым она ёсць зараз. Зараз такая верагодна зніжаецца па некалькіх прычынах. І самая галоўная прычына ў тым, што зараз беларускае кіраўніцтва будзе ўсімі сіламі супрацьдзейнічаць да з'яўлення такой сілы, калі раней яна была, ну, не такая ўжо, скажам так, крытычна небяспечная, то зараз, пасля ўсіх гэтых падзей у Україні, усе сабе, усе разумеюць, беларусі, што гэтая сіла можа і будзе, хоча за ўсё, інструментам непасрэднага палітычнага ўплыву на Беларусі і на прыняцце рашэння. Па-першае, тут трэба адзначыць, што да, сапраўды прарасійскае гэта паняцце досыць расплывістае. Калі меркаваць па пытаннях сацыялагічных, то трэба адзначыць, што так сапраўды вялікі працэнт беларусаў вельмі прыязна ставіцца да ідэі інтэграцыі з Расійскай Федэрацыі, калі ты пачынаеш далей капаць і іх пытацца, якім чынам гэта інтэграцыя мусіць разгортвацца, яны кажуць пра выключна эканамічную інтэграцыю, а не палітычную. Толькі некаторыя там лічаныя адсоткі рэспандэнтаў адказваюць на тое, што яны хацелі б або там нека моцнага палітычнага саюза, або ўвогуле лічэнне Беларусі з губернямі склад Расійскай Федэрацыі. Таму от, па апошніх пытаннях можна такі зрабіць вынік, што беларусы лічаць, што яны могуць падтрымліваць рускі мір, падтрымліваць то, што адбываецца на ўсходзе Украіны, але яны лічаць, што рускі мір павінен застацца ў Расіі. Ідуся там заставацца. Таму от вельмі насторожанае такое стаўленне да палітычнай інтэграцыі. Па-другое, рускі мір, як ім падаецца расійскім кіраўніцтвам, расійскіх медыях, гэта этнічная рускасць. Гэта прыналежнасць і моўная, і духоўная, гістарычная да расійскага этнасу. А ў Беларусі якраз такі ідэнтычнасць, можна сказаць, што склалася. Мы гэта бачым і па перапісах насельніцтва, мы гэта бачым па пытаннях, бок падавляючая пераважная большасць беларусаў, больш за 80%, лічаць сябе беларусамі. Яны не лічаць сябе рускімі. Яны могуць там прыязна ставіцца да Расіі, да рускіх, як этнасу, да расіян, да грамадзян Расійскай Федэрацыі. Але яны выразна сябе адчуваюць беларусамі, хай сабе і рускамоўнымі. Таму гэта ідэя рускага міра, як такая этнічная ідэя, яна ў Беларусі не карыстаецца. Таму, саведна, такая сіла, калі яе паспрабуюць нейкім чынам культуваць у Беларусі, яна хочуць для ўсё з аднаго боку. Не будзе падтрыманая большасць насельніцтва. І з іншого боку, ёй будзе супрацаўляцца таксама вельмі актыўна беларускае кіраўніцтва, ведаючы, лічачы, што гэта сапраўды вельмі моцны, гэта сапраўдны палітычны выклік. Андрей, і ваш прагноз, ці магчымае стварэнне такой сілы? Ну, мы з вамі памятаем, што пра тое, што яна вось-вось створыцца, гаварылася, бо не ведама з якіх часоў, там, з пачатку тысячагоддзя. Ну, вот, вынік мы ведаем. Ну, але ўсё калісьці пачынаецца з пачатку, так што... В принципе, это махчима. К этой проблеме и свою землю я руку приложил, что явилось, кстати, одной из важнейших тем для того, чтобы не депортировать Беларусь. В общем-то, я действительно занимался российской такой вот позицией Лукашенко. Но это было тяжелое дело, потому что контекст общий, сказать, информационный фон, политический фон Беларуси жестко антироссийский. Он был всегда таким. Тарас Латвинко действительно пытается монополизировать, и он пытается держать под контролем все контакты Беларуси от гражданского общества до политических в своих руках. Потому что это действительно реальность обеспечения республики, значит, частично его власти. В общем-то, это пробитие очень тяжело, и, по-видимому, вот силами гражданского общества белорусского это почти невозможно, потому что оно придется воевать на два конца, то есть и с режимом, и с оппозицией, которая прозападная, а в российском формате... Значит, а с народом, Андрей? С народом здесь потруднее, потому что, ну, во-первых, это этнический момент, почти миллион русских проживает в республике, и надо сказать, что мы здесь это ощущаем в Москве и в Петербурге, прежде всего, по детям, детей присылают. посылают детей любыми путями учиться остаться в России. Это момент такой, есть такая небольшая миграция. Андрей, пробачьте. Андрей, восточных областей. Андрей, пробачьте, а 8 да. миллионов белорусов не отчуваете? Отчувается. Значит, особенно это заметно по Витебской, по Могилевской области. Напоминаем специальный указ Лукашенко о том, что какие-то льготы и социальная поддержка некоторых районов Могилевской области, которые граничат с Россией. И люди, в принципе, происходит такая русификация очень быстро, потому что люди работают в России. Проблемы эти есть. Русский мир в том формате, который предлагался, то есть, конечно, и активный характер был связан с украинским кризисом. Надо сказать, что украинский фактор тоже влияет на пророссийское настроение. Объясню, в чем дело. Не просто потому, что использовал Лукашенко на выборах. Но украинский фактор многогранный, многозначимый. В общем-то, и он, так сказать, продемонстрирует некий путь. В общем-то, но этот путь оказался на глазах белорусов, они-то продемонстрировали на выборах неудачным. Ну и Европа очень много помогает. Потому что Европа, конечно, сейчас демонстрирует все время с кризисом миграции очень такие негативные моменты, которые тоже отворачивают. Так что среди коренной части белорусов тоже есть раскол на этой части. То есть, в Лене приобретает геополитический характер, как мы считаем здесь. Это или ориентируется на Россию, или ориентируется на Польшу. Но есть еще важный момент. Россия является единственным постоянным многолетним спонсором белорусского суверенитета. Без нашей поддержки республики будет очень тяжело, если возможно вообще выживать. То есть Россия в данном случае спонсирует суверенитет Беларуси, и она заинтересована в существовании этого государства. Как бы кто-то пытался это, не сказать, опротестовать, не сказать, не принимать внимание. Поэтому здесь, конечно, очень сильная позиция для такой вот пророссийских, сказать, взглядов и для пророссийского движения. Я думаю, оно появится. Вот благо, что сам Лукашенко тоже этому активно содействует. Объективно, конечно. Вы слухали «Пражский акцент». У размове удельничали белорусские аналитики Денис Мельянцов и Арсений Сивицкий и российский политолог Андрей Суздальцев. До гутарку Юрий Дракохруст.